Офисный стресс. Настает пора ехать в Марлоу, чтобы пожениться. Мать сердится, что Олкеттинг уезжает почти накануне праздника, но мы думаем, что одной недели более чем достаточно. Мать в тот же день уходит с другими матерями и тяжко нагруженными ослами. Ехать на авто она категорически не желает. Сроду не садилась в машину и сейчас не хочет. Олкеттинга берет с собой Джому, парня постарше, который немного говорит по-английски. Он мне не особенно нравится, но он на протяжении всего пути предлагает себя в качестве свидетеля на нашей свадьбе или, как минимум, важного помощника на церемонии. Мужчины говорят о грядущем празднике. Будет построено от 40 до 50 хижин и будет много танцев. Я с нетерпением жду этого грандиозного события, на котором я удостоена чести присутствовать. Луна говорит, что ждать нужно около 2 недель. Слышу я слова нашего пассажира. В Мар-а-Лале мы первым делом идем в бюро регистрации. Дежурного нет, мы должны вернуться завтра в полдень. Мы не можем подать заявление о регистрации брака без удостоверения личности. Мы идем по Мар-а-Лалу в поисках 2 свидетелей. Но найти их не так-то просто. Те, кто знает Олкеттингу, не умеют писать или не понимают ни на суахили, ни по-английски. Брат Олкеттинги слишком молод, а другие боятся заходить в офис, потому что не понимают, для чего все это вообще нужно. Только на следующий день мы встречаем 2 маранов, работающих в Момбасе, у которых к тому же есть удостоверение личности. Они обещают задержаться в Мар-а-Лале на несколько дней. Когда мы возвращаемся в офис, во второй половине дня паспорт Олкеттинги действительно готов. Все, что ему нужно сделать, поставить на нем отпечаток пальца. Теперь мы отправляемся в ЗАГС записываться на прием. Сотрудник проверяет мой паспорт и справку о том, что я не замужем. Время от времени он задает Олкеттинге несколько вопросов на суахили, которые тот, кажется, не всегда понимает. Он нервничает. Я отваживаюсь спросить, на какое число назначена запись, и тут же называю имена свидетелей. Сотрудник говорит, что мы должны идти к официальному представителю этого района, так как только он уполномочен проводить церемонии бракосочетания. К этому важному человеку тянется длинная очередь. Мы встаем в конец. Через 2 часа входим в кабинет. За резным письменным столом сидит большой респектабельный мужчина. Я кладу перед ним наши бумаги и объясняю, что мы просим назначить нам дату свадьбы. Он листает мой паспорт и спрашивает, почему я хочу выйти замуж за Масаи и где мы живем. Я так взволнована, что мне трудно правильно строить английские фразы, потому что я люблю его, и мы хотим построить дом в Барсалое, отвечаю я. Его взгляд некоторое время переходит от Олкеттинги ко мне и назад. Наконец, он говорит, что мы должны прийти через 2 дня в 2 часа со свидетелями. Мы благодарим его и уходим. Все идет как по маслу. Так хорошо, как я не могла и мечтать. Олкеттинга покупает Мира, усаживается на скамейку с пивом. Я пытаюсь его отговорить, но, по его словам, ему это сейчас необходимо. В 9 вечера раздается стук в дверь. Это Джома. Он тоже жует Мира. Мы вспоминаем события сегодняшнего дня, но чем ближе ночь, тем беспокойнее становится Олкеттинга. Он сомневается, правильно ли жениться таким образом. Он не знает никого из своего окружения, кто делал бы это официально. Я рада, что Джома все ему объясняет. Олкеттинга лишь кивает в ответ. Только бы за эти 2 дня он не сошел с ума. Он тяжело переносит присутственные места. На следующий день я встречаюсь с Юттой и Софией. София живет роскошно. В доме с 2 комнатами, с электричеством, водой и даже холодильником. Обе рады, что наша свадьба состоится, и завтра к 2 обещают быть в офисе. София одалживает мне красивую заколку для волос и отличную блузку. Для Лкеттинги мы покупаем две роскошные канги. Теперь все готово. Утром, в день нашей свадьбы, я слегка нервничаю. Уже 12, а наши свидетели еще не пришли, не подозревая, что их присутствие потребуется уже через 2 часа. Значит, нужно найти еще 2. Джома скоро придет. Меня волнует, где найти 2. В отчаянии зову в свидетели нашу квартирную хозяйку. Она охотно соглашается. В 2 часа дня мы уже у офиса. София и Ютта тоже на месте. У них с собой даже камеры. Мы сидим на скамейке и ждем вместе с остальными. Атмосфера немного напряженная. И Ютта продолжает меня подбадривать. На самом деле, я представляла минуты, предшествующие моей свадьбе, более торжественными. Прошло уже 30 минут, нас все не зовут. Люди входят и выходят, один из них особенно бросается в глаза, так как уже 3-й раз проходит мимо. Время идет, и вот уже Лкеттинга начинает волноваться. Он боится попасть в тюрьму, если с бумагами что-то не так. Я стараюсь его успокоить. Из-за мира он почти не спал. «Акуна Матата, мы же в Африке. Поле, поле!» — говорит Ютта, когда дверь внезапно открывается, и нас с Лкеттингой приглашают. Свидетелям придется подождать. Меня уже немного подташнивает. Официальный представитель, как и в прошлый раз, сидит за своим изысканным столом, а за длинным столом перед ним сидят еще 2 мужчин. Один из них тот, который все время входил и выходил. Мы должны сесть напротив этих 2. Вскоре выясняется, что это полицейские в штатском. Они просят наши паспорта. Кровь стучит у меня в венах. Что происходит? Боюсь, в таком состоянии я не смогу понять официальный английский. На меня обрушивается шквал вопросов. Как давно я живу в районе Самбуру, где познакомилась с Лкеттингой? Давно ли мы вместе? На какие средства живем? Чем я зарабатываю на жизнь? Как мы общаемся? Вопросы, кажется, никогда не кончатся. Лкеттинга постоянно спрашивает, о чем мы говорим, но я не могу объяснить ему наш разговор. При вопросе о том, была ли я замужем ранее, мне кажется, что я сейчас взорвусь. Стараясь быть сдержанной, отвечаю, что в моем свидетельстве о рождении в паспорте одно и то же имя, а также у меня имеется швейцарское свидетельство на английском языке. «Мы не можем считать его подлинным», — говорит один из офицеров, «потому что оно не заверено в посольстве в Найроби». «Но мой паспорт», — начинаю я. И на этом аргументы иссякают. «Он тоже может быть подделкой», — вмешивается официальный представитель района. «Теперь я вне себя от гнева». Представитель спрашивает Лкеттингу, женат ли он уже на женщине Самбуру. Тот честно отвечает, что нет. Чиновник хочет знать, как он может это доказать. Мы говорим, что в Барсалое об этом все знают. «Но мы сейчас в Маралале», — возражает он. «На каком языке мы хотим провести свадебную церемонию?» «Я думаю, что на английском с переводом на язык масаи». Представитель раздражается неприятным смехом и замечает, что у него нет времени на такие исключительные церемонии. Кроме того, он не говорит на языке масаи. «Мы должны прийти, когда будем говорить на одном языке, будь то английский или суахили. А также, когда я официально заверю свои документы в Найроби, Лкеттинга представит справку за подписью местного шерифа о том, что он не женат». Я выхожу из себя. «Почему нам не сказали об этом сразу?» Официальный представитель насмешливо отвечает, что здесь он решает, когда и что говорить, и если мне это не нравится, он может сделать так, что завтра мне придется уехать из страны. «Ну и дела. Пойдем, милый. Здесь никто не хочет нас расписывать». Я выхожу из кабинета злая и в слезах. Лкеттинга следует за мной. На улице на нас нацеливаются камеры Софии и Ютты. Женщины думают, что все прошло хорошо. За время, что мы были внутри, здесь собралось не менее 20 человек. Я готова провалиться сквозь землю. Ютта спрашивает. «Каринна, Лкетинга, вы чего?» «Не знаю», — отвечает Лкетинга в замешательстве. «Я шагаю к машине, мы едем в отель. Я хочу побыть одна. Я падаю на кровать и могу лишь плакать. Я дрожу от гнева и обиды. Чёртовы свиньи!» Только это и пляшет в мыслях. Лкетинга садится рядом и пытается меня успокоить. Я знаю, он не любит слез, но не могу остановиться. Позже заглядывает Ютта и приносит кенийского шнапса. Я неохотно пью и постепенно успокаиваюсь. Я чувствую только усталость и опустошенность. Потом Ютта уходит. Лкетинга пьет пиво и жует мира. Спустя некоторое время раздается стук в дверь. Я лежу и смотрю в потолок. Лкетинга открывает, входят те двое полицейских в штатском. Они вежливо извиняются и хотят предложить свою помощь. Поскольку я не реагирую, один из них, Самбуру, разговаривает с Лкетингой. Когда я понимаю, что они всего-навсего хотят денег, я снова выхожу из себя, я кричу, чтобы они убирались. Мы распишемся в Найроби. Засуньте себе подальше вашу помощь. Утром мы поедем в Найроби, чтобы заверить мои документы и заодно для подстраховки продлить визу. Все должно получиться. Потом у нас будет еще 3 месяца для получения бумаги от шерифа. Будет смешно, если это удастся сделать без взятки. Когда я уже собираюсь спать, заглядывает несимпатичный Джома. Лкетинга рассказывает ему о нашем плане, и он говорит, что хочет поехать с нами, потому что очень хорошо знает Найроби. Так как дорога на Ньяхуруру все еще в очень плохом состоянии, мы решаем ехать в Исиола через Вамбу, а оттуда в Найроби на общественном автобусе. Учитывая предстоящий праздник, у нас есть только 4-5 дней. Маршрут для меня новый, но все проходит гладко. Примерно через 5 часов мы добираемся до Исиола. Я хочу заехать к здешним миссионерам и, если повезет, припарковаться у них. Миссионеры дают добро, и это большая удача, ведь если оставить авто, где попало, оно точно не задержится там надолго. Так как отсюда до Найроби еще 3-4 часа, мы решаем заночевать здесь, чтобы выехать рано утром и днем попасть в офис. Неожиданно Джома объявляет, что у него кончились деньги. Мне ничего не остается, кроме как заплатить за его комнату, еду и выпивку. Мне это совсем не по душе, он мне все еще не симпатичен. В номере я бросаюсь в постель, намереваясь заснуть до наступления темноты. Мои спутники пьют пиво и разговаривают. Утром мне страшно хочется пить. Позавтракав, мы садимся в автобус до Найроби. Через полчаса он, наконец, полон, так что можно начинать путешествие. В Найроби мы прибываем около полудня. Первая наша цель — швейцарское посольство. Но там не получается заверить документы. Мне говорят, что с моим немецким паспортом нужно идти в посольство Германии. Сомневаюсь, что немцы знают швейцарские муниципальные штампы. Но этих людей не переубедить. Посольство Германии находится в другой части города. Я с трудом тащу свое тело по раскаленным улицам Найроби. Немцы очень заняты. Приходится ждать. Когда, наконец, подходит моя очередь, служащий качает головой и хочет отправить меня в посольство Швейцарии. Я раздраженно говорю, что я только что оттуда. Мужчина снимает трубку и консультируется со швейцарцами. Затем уходит и вскоре возвращается с заверенным документом. Он говорит, что это так называемое заверение не имеет никакого смысла. Но в Маралале важно, чтобы на бумаге стояло как можно больше печати и подписей. Я выхожу из посольства, не переставая в душе благодарить этого человека. Лкетинга интересуется, почему всем не нравятся мои документы. Я не могу придумать адекватное объяснение. Мне кажется, он начинает мне не доверять. Теперь мы тащимся обратно в другой район, визовый центр, расположенный в Ньяйо, небоскребе в Найроби, чтобы продлить визу, срок действия которой истекает через 10 дней. Мои ноги еле меня держат, но я намерена получить визу сегодня. Тут нужно снова заполнить формы. Хорошо хоть, что Джома здесь, потому что голова уже идет кругом, и каждый второй вопрос я понимаю не до конца. У Кеттинга, чей внешний вид привлекает всеобщее внимание, почти завернулся в кангу с головой. Мы ждем, когда меня вызовут. Время идет, мы сидим в душном зале больше часа. Я уже не могу слышать болтовню в очереди. Смотрю на часы, офис закроется через 15 минут, и завтра снова начнется этот кошмар. Наконец, чья-то рука берет мой паспорт. «Мисс Хоффман», — звучит решительный женский голос. Я заставляю себя переключиться. Женщина смотрит на меня и спрашивает, действительно ли я хочу выйти замуж за африканца. «Да», — слышу я свой ответ. «Где тот, кто будет вам мужем?» Я указываю туда, где стоит Улкеттинга. Женщина с удивлением спрашивает, уверена ли я, что хочу быть женой Масаи. «Да». «Почему бы и нет?» Она подходит с двумя коллегами, глядя то на Улкеттингу, то на меня. Все трое смеются. Я смотрю на них каменным взглядом. Наконец, мне шлепают штамп. Виза продлена. Я сдержанно благодарю, и мы уходим.